В марте месяце Нарышкин получил приказание из Петербурга засвидетельствовать в общих выражениях неизменную склонность России к содержанию дружбы с королем английским, объявить, что императрица велела рассмотреть составленный союзный договор между Россией и Англией, но что это дело еще не кончено за разными хлопотами, случившимися по восшествию ее на престол и за отъездом в Москву. Нарышкин должен был избегать дальнейших изъяснений насчет нынешней политической системы, насчет вспоможения королевы венгерской. В конце апреля Картерет объявил Нарышкину, что король, запрещая ему входить в откровенные объяснения, велел только вскользь поручить просить императрицу для ее собственных интересов возвратиться как можно скорее из Москвы в Петербург. Одно пребывание в последнем городе будет равняться 30 000 вспомогательного войска поблизости к европейским событиям, ибо можно спасти королеву венгерскую и всю Европу одними советами императрицы королям прусскому и польскому. Приезд в Петербург уничтожит слухи, рассеянные французами для ободрения турок и шведов, будто в России входят в моду старинные взгляды, будто выбивают всех иностранцев из службы и оставляют Петербург для Москвы. Если окажется справедливым слух, что императрица хочет по обещанию ехать в Киев, то все лето пройдет в бездействии, следовательно, пройдет в пользу врагов европейского спокойствия. Если императрица захочет обратить внимание на нас, то втроем с голландцами мы можем успешно сдержать бурю европейскую. Возобновление шведской войны побудило русский двор говорить несколько определеннее с английским, опять начать дело о высылке английской эскадры в Балтийское море для защиты своих торговых судов. Картерет отвечал на это Нарышкину: «Наши купцы этого не требуют, потому что довольны письменным объяснением, данным мне шведским министром от имени королевского, что наши торговые корабли могут смело идти во все гавани русские, причем я сказал шведскому министру прямо, что эти корабли повезут в Петербург сукно для обмундирования русской армии. Так как Швеция всегда дорожит Англию, то можно положиться на обещание шведского короля». Если же наша торговля потерпит хотя малое стеснение, то сумеем отомстить эскадрою, которая уже на всякий случай приготавливается. Неприлично Англии послать 5 или 6 кораблей. Если пошлем, то 15, 20 или больше. Посылка эта единственно зависит от императрицы. Если изволит войти в наши виды, то корабли будут готовы так скоро, как захочет». А истинные интересы российско-английские требуют полного согласия в общем и усиленном вспоможении королевы венгерской. Чтобы побудить Россию поскорее войти в виды Англии, лорд Картерет писал Вейчу 8 июня. «Королю небезызвестно влияние господина Листока, который природный подданный его величества, как курфюрстра Ганноверского. Поэтому королю угодно, чтобы вы выведали, как он расположен к своей родине, и не согласится ли оказать услугу королю, который в таком случае уполномочивает вас обещать ему от нас пенсию. Таким же образом повелевается вам поступить в рассуждениях обоих Бестужевых. Ни один из этих господ не имеет причины совеститься принять от короля такого рода милость, ибо ничего более от них не требуется, как только содействие к заключению между морскими державами и Россией теснейшего союза для восстановления спокойствия на севере и обеспечения свободы Европы, что все совершенно согласно с истинным интересом России». На это Вейч отвечал 9 сентября: «Я не щадил здоровья и денег для приобретения дружбы Листока. Просиживал с ним целые ночи, играл в большую игру. Он уверял меня, что будет стараться о теснейшем союзе между Россией и Англией. Я предложил ему пенсию, и он принял ее». Пенсия была в 600 фунтов стерлингов. В конце ноября Вейч сделал русскому двору конфидентное представление, что его двор очень желает иметь откровенные сообщения о намерениях императрицы в рассуждении шведских дел, восстановлении старого министерства и английского влияния, объявляя со стороны Англии всякую готовность к соглашению с Россией и к принятию с ней общих мер. Вейчу отвечали, что такое доброжелательное намерение со стороны короля приятной императрицы, и для приведения этого намерения в исполнение она готова действовать с Англией сообща в Швеции. Так как при сеймах в этой стране много помогают деньги, то императрица определила со своей стороны 40 000 рублей. Нарышкину в Лондон дали знать, что Россия желает доставить шведское наследство администратору Голштинскому, епископу Любскому. Нарышкин должен был открыть это желание лорду Картерету и требовать содействия, причем для сильнейшего склонения короля к этому содействию предложить брачный союз епископа Любского с английской принцессой. Для окончательных переговоров об этом деле должен был приехать в Лондон голштинский министр Бухвальд. Нарышкину наказано было поступать в этом деле с величайшую тайной, чтобы не испортить его ранновременным разглашением. На сообщение Нарышкина Картерет отвечал, что французы назначают 40 000 фунтов в Швецию для того, чтобы сейм выбрал наследником престола герцога Цвейгбрекенского, а если Россия даст 40 000 рублей, да Англии столько же, то выйдет только 20 000 фунтов. Даст ли императрица еще денег по требованию необходимости? Нарышкин отвечал: «Надеюсь, что императрица не остановится за деньгами для исполнения своего желания». Потом Картерет сказал: «Наше намерение было доставить шведское наследство брату нынешнего шведского короля». Нарышкин отвечал, что это было бы чрезвычайно трудно. Во-первых, по причине разноверия, ибо шведы не хотят кальвиниста. Во-вторых, по народному нерасположению к особе принца Гессенского. В-третьих, французская партия никак на это не согласится. Следовательно, чтобы не потерять окончательное влияние в Швеции, Англии остается один способ – помогать России в доставлении наследства епископу Любскому, который может жениться на принцессе английской. Картерет согласился с этим и сказал: «Только бы нам выжить от вас, французов, а то мы много для вас сделаем». Картерет дал понять, что его королю очень хочется быть посредником в примирении России со Швецией, тем более что Франции в этом посредничестве было отказано. На донесении Нарышкина об этом Бестужев заметил: «Когда одному отказано, никому другому никоим образом быть не можно». Между тем обещанный пересмотр союзного договора был окончен, и 11 декабря в Москве он подписан с английской стороны Вейчем, а с русской — Бестужевым и Бреверном. В случае нападения от кого-либо на короля английского — русская императрица немедленно высылает ему на помощь 10 000 пехоты и 2 000 конницы, а в случае нападения на Россию английский король высылает ей на помощь эскадру из 12 кораблей при 700 пушках. По взаимному соглашению эта помощь может быть заменена с обеих сторон 500 000 рублей в год. Если одна из договаривающихся сторон во время нападения на другую сама будет находиться в войне, то не обязана подавать помощи. Англия не обязана подавать России помощь в войнах с турками и другими восточными народами. Россия не помогает английскому королю в случае нападения на его владения, вне Европы находящиеся.